Таких примеров в нашей истории было огромное количество. Даже последнее. Вспоминаю Дмитрия Лихачева. Для нас это человек действительно высоко нравственный, высоко духовный. Но ни разу я не слышал, чтобы он когда-нибудь, выступая, говорил о том, насколько он духовен. Почему мы оцениваем его как духовный человек? Потому что он делал дело. Он просто делал его с добрым сердцем, с добрыми намерениями, помогая другим людям. Вот почему я возвращаюсь к идее, надо бояться таких лягушек, потому что это чаще всего свидетельствует о его собственной проблеме. Еще раз возникает этот вопрос. А каким образом действительно развивать нам духовность? Многие люди очень часто путают такие вещи, как чтение лекций по религии, по истории религии, с духовностью. Вводят предметы в школу «История религии», читают по истории религии и говорят, занимаемся развитием духовности. Никакого развития духовности в этом смысле не происходит. Почему? Потому что история религии – это история религии. Просто история религии. Нормальный предмет, хороший предмет. Конечно, через историю религии мы можем, да, призывать народ к чему-то. Лекции, как таковые, на эту тему, на тему добра, любви и так далее, они выполняют очень замечательную функцию. Это называется лозунговая пропаганда. А в лозунговой пропаганде есть функция вдохновить человека на подвиг. Вот функция вдохновить человека на подвиг через проповедь можно. Это означает, что я могу почитать лекцию вам по поводу любви, может быть, даже много часов, и у кого-то в голове или в сердце откликнется эта лекция, но это совершенно не будет означать, что вы начнете любить других. То есть приезжают к нам разные проповедники с разных, собственно говоря, континентов, от Южной Африки до Латинской Америки, собирают огромное количество людей, читают им лекции по поводу того, что надо любить друг друга и быть добрым друг другу. И человек, слушая эту лекцию, конечно, может хорошо отреагировать. А что такое хорошо отреагировать на проповедь? Это стукнуть в грудь себя кулаком и сказать, правильно говорят, действительно, надо быть добрым человеком. Клянусь, с понедельника буду добрым. Будет он добрым с понедельника? Нет, конечно. Но он уже задумался. Вот, как бы функция вдохновления. Он уже задумался. Раньше он не думал о том, что вообще-то надо быть добрым человеком, верно? И любить других людей. Да? А после проповеди задумался. Хорошая функция, но ее недостаточно. Это называется необходимо, но недостаточно. По большому счету, действительно, духовность представляет собой некий маленький росток, который находится у каждого из нас внутри, где-то внутри. Этот маленький росток означает, что мы уже исходя из гуманистической парадигмы, обладаем этим потенциалом духовности. Даже при рождении уже обладаем. И наша задача только заключается в том, чтобы позволить этому цветку развиться. Вот, возвращаясь к лекциям, когда-то Сократа спросили, а можно ли человека научить добродетели? Он сказал, никогда. А Сократ был мудрый человек, верно? И можно с ним согласиться. Научить человека добродетели действительно нельзя. Бесполезное занятие. От ума добро не делается. От ума делается то, что относится к категории псевдоальтруизма. Я делаю, потому что мне так сказали, что это правильно. Я буду правильной девочкой, правильным мальчиком для своих родителей и так далее. И в этом смысле Сократ прав, поскольку его же и повторил когда-то Иисус Христос, сказав о том, что все добродетели уже давным-давно записаны на скрижалях нашей души. Это означает, что они уже действительно как установки существуют в нас самих.